спиралях света вибрируют явления высшего мира. Построение Вселенной спирально. В спирали несется Земля в пространстве к далекой звезде. Думаем ли о том, что если бы движение всей Солнечной системы, а в частности Земли, не было бы спиральным, то орбита Земли каждый раз проходила бы по той же самой трассе, вызывая повторность явлений. Принцип эволюции тоже построен спирально. Пока сознание движется по кругу, и движение замкнуто им, прогресс невозможен. В результате застой. Но как только движение сознания становится спиральным, круг разомкнут, и каждый оборот спирали дает новые накопления и обозначает подъем. Явление, происходящее в каждом витке спирали, аналогично явлениям предшествующего и стоящего ниже витка, но не тождественны. В этом залог продвижения. В спирали времени повторяются весна, лето, осень и зима, но каждая новая весна уже иная, чем та, что предшествовала ей. Также различны в спиральном движении ночи и дни. Благодаря принципу спирали ничто в природе не повторяется, хотя много внешне кажущихся схожими явлений. Надо понять и спиральность испытаний восходящего сознания. Может показаться, что они все те же, но характер их с каждым оборотом спирали видоизменяется. Обратите внимание на слова «восходящее сознание», ибо есть и другая спираль, по которой можно спуститься. Эволюции сознания противополагается инволюция. Есть сознание, идущее вниз по нисходящей спирали. Знаете, выродившиеся племена, остатки когда-то великих народов, которые были втянуты в спираль инволюции. Отметим, что даже и записи эти подлежат закону спирали, в данном случае восходящей. Если бы движение сознания совершалось по замкнутому кругу, явление записей было бы невозможным, ибо просто не было бы о чем писать. Но по опыту уже знаете, что в каждой записи, несмотря на их обилие, есть нечто новое, не содержащееся в прежних. Это действует принцип спирали, расширяющегося и восходящего сознания. В книге жизни записано много примеров сияющего пути восходящих духов. Знаем и примеры духов других, нисходящих и опускающихся веками, но будем говорить о спиралях света. Качества духа тоже развиваются спирально, от времени до времени яро утверждаясь в проявлении. Зная спираль построения, можно в сознании закладывать семена будущих нахождений, ибо с каждым новым витком семя будет расти, пока не даст всходов, тоже растущих спирально. Именно спиралью сознания обуславливается рост накоплений. В великой спирали будущего можно прозревать великое назначение человечества и безграничные возможности его достижений. В осознании закона спирали заложена сила, дающая мощный импульс к восхождению духа. Каждое достижение, даже самое малое, ручательством служит достижений больших. Нет границ росту могущества духа. Нет ни одного зернышка света, которое в спирали времени не могло бы вырасти в сияющие громады.